Аудиопроект «Новые авторы» представляет. Олег Епишин. «Так и живем». На рынке появилось, написанное от руки на листке бумаги, объявление. Найден пистолет системы ТТ с глушителем. Обращаться в овощной ларек до тети Фиры. «Фирочка, вы таки отчаянно рисковая женщина. Я бы ни за что не решилась взять эту штуковину в руки». «Циля Марковна, я вас умоляю, чего бы это мне, женщины с молдаванки, пугаться с пустяков? Мне и не такие штуковины приходилось в руках держать, как-никак четвертый раз замужем. Вчера весь вечер провела у телевизора, пила чай, смотрела концерт Мишеньки Шуфутинского и колола этой железякой грецкие орехи. Кстати, очень удобно, берешь заглушитель и хрясь! Вам, как всегда, помидорок и огурчиков на салатик? Берите лук, ялтинский, сладкий. Вы такого еще не пробовали? Ну шо вы гладите его, как мошонку? Потрите в руке, понюхайте. Он даже пахнет югом. Дорого? Так вы прикиньте, во сколько обошлось России присоединение Крыма, и цена килограмма лука покажется вам просто смешной. Кило? Берите два, чтоб завтра не приходить снова. С вас 350. Кушайте на здоровье. Софочка, вы пришли узнать за пистолет или вам надо картошки на пюре? Так чего ж вы застыли, как Ришелье на постаменте? Тут вам не какой-нибудь халоймес. Набирайте из любого мешка и не читайте, что там написано. Все оно с одного мелитопольского огорода. Мое почтение, мадам Фира. «А, это вы, Лев Самойлович. Ваша зелень в отдельном пакете. Дожидается вас, как хорошая жена мужа с работы». «Благодарю. Но имею до вас интимный разговор. Тет-а-тет». «Ну так идите ближе, если до меня, а не до всего базара. Ловлю ушами ваших слов». «Говорят, вы нашли шпалер, так? Не могли бы вы одолжить мне этот ваш ТТ? Всего на один вечер. Сдать в аренду, на прокат, так сказать». «Разумеется, готов оплатить. Дело, видите ли, в том, что один босяк с большого фонтана увлек мою дочь Розу. Чуть ли не в открытую живет, с ней уже год. Крутит нам мансы. А делать предложение этот шлемазл и не думает. Но вы же знаете мою Розочку. Скромная девочка, вся в маму, чистый ангел. Она бы первая никогда». «Ну-ну, Азохенвей, не надо плакать. Лев Маркович, сама трижды мать, разве я не понимаю? Возьмите вон в пакете под прилавком, завернула в целлофан. У меня тут овощи, зелень в воде, все сырое, влажное, может же проржаветь. Берите, берите, вернете, когда сможете. Ну что вы обижаете, какие деньги? На свадьбу не забудьте пригласить. Идите уже, а то у меня покупатели собрались». Конец рассказа. Рассказ читал Ваниф Агаси.